Глава третья. Первое покушение произошло 17 августа в половину седьмого вечера. Именно тогда Карл Еш, один из самых влиятельных и опасных людей Нью-Йорка, прогуливаясь по тенистой улочке, чудом успел выскользнуть из-под колес большого тяжелого внедорожника. Автомобиль умчался, а мужчина остался удивленно глядеть ему вслед. Он и представить себе не мог, что кто-то окажется столь безрассуден и нагл, что попытается убить его. Его, человека, который одним щелчком пальцев мог сломать любую судьбу, мог отправить на тот свет любого, кто был ему неугоден. Конечно, у него были враги, и он всегда признавал это. Но ни один из тех безрассудных безумных ублюдков, каковы имели право находиться в этом обширном списке, списке его неприятелей, не был до такой степени смел, чтобы открыто пойти против него. Наемник. Значит, кому-то хватило наглости нанять убийцу, чтобы попытаться от него избавиться. И это еще более глупо. Наемника он найдет и схватит, а после просто перекупит и обратит его оружие против бывшего нанимателя. Как бы там ни было, пока что вопрос оставался открытым, и чтобы узнать на него ответ, даже Ежу требовалось небольшое количество времени. Второе покушение произошло 18 августа в 10 минут 11, когда Карл, выходя из своего особняка, вдруг споткнулся и немного опустил обычно гордо поднятую голову. Пуля пробила тулью его элегантной шляпы и сбила ее на землю. Мужчина нагнулся, поднял головной убор и, быстро окинув взглядом окружающие крыши, негромко окликнул: «Пит!» Сильный крепкий мужчина с сединой в волосах, поджидавший босса у дорогого автомобиля, в несколько шагов оказался рядом. Он видел, как с головы шефа слетела шляпа, но посчитал это досадной случайностью и подходить прежде не хотел, чтобы не показывать, что видел глубоко уважаемого им человека в глупом положении. «Пошли людей проверить крыши», – спокойно приказал Карл и, повернув шляпу тульей к подчиненному, продемонстрировал дырочку от пули. «У нас снайпер». Пит помрачнел. Когда пытались причинить вред боссу, он не любил и резко кивнул. «Будет исполнено, босс». Карл кивнул и, как ни в чем не бывало, прошествовал к автомобилю, усаживаясь в него, предоставляя подчиненному выполнять приказ. Проверка результатов ожидаемо не принесла. Снайпер исчез, не оставив никаких следов. Прибрал за собой даже отстреленную гильзу, должную бы остаться на месте его пребывания. Впрочем, Еш этого и ожидал. Если бы на охоту за ним отправили дилетанта, он был бы сильно разочарован даже в тех из своих врагов, кого считал непроходимыми тупицами, и был бы очень сильно обижен. Что ж, наемник. А в том, что охотится за ним именно наемник, мужчина был уверен процентов на 90, оказался ловок, ускользнул, не прищемив даже хвоста, и это вызывало профессиональное уважение. Карл когда-то сам начинал на позиции наемника, а потом выбился вверха, поэтому мог оценить мастерство своего несостоявшегося убийцы по достоинству. Ему помешала случайность. Само провидение, должно быть, взяло Карла Ежа под крыло, защитив его от смертельной пули, иначе все могло бы получиться. Хм, надо же, как он расслабился. Снайпер смог подойти неоправданно близко. Уже глядя на мелькающую за окном дорогу и изредка поглядывая на сурового мрачного Пита за рулем, Карл вытащил мобильный телефон и, выбрав из списка номеров один, отдал несколько быстрых коротких приказов, сводившихся в основном к одному – оцепить все пространство вокруг его особняка, расставить людей по всем крышам, чтобы ни мышь, ни птичка не проскользнули. У него были люди, могущие выполнить этот приказ. Тормоза у автомобиля отказали на следующий день. Пит, виртуозно владеющий рулем, лишь каким-то невероятным чудом сумел направить автомобиль не в одну из бетонных стен, между которыми они ехали, а в кусты, где машина, застряв, вынужденно остановилась. Еще через день рядом с Карлом упал взявшийся из ниоткуда кирпич. Потом был открытый люк, случайный прохожий на мосту, едва не столкнувший его в воду, и даже нападение какого-то громилы в темном переулке с ножом наперевес. Громилу схватили и допросили, однако ничего внятного добиться от него не смогли. Он был пьян, нес полную околесицу и твердил только, что ему хорошо заплатили за это. Громилу Карл предоставил заботам Пита, зная, как тот ценит жизнь босса и как не любит, когда на нее покушаются, а сам призадумался. Ситуация обострялась стремительно. Вскоре он не сможет даже спокойно выйти из дома, и это мужчине решительно не нравилось. Надо было что-то делать, привлекать какие-то структуры, нанимать еще больше людей, потому что умирать ежу, понятное дело, не хотелось. Он отправился спать и не успел еще лечь в кровать, как в окно, разбив его, влетела граната. Мужчина, мгновенно сориентировавшись, пинком вышвырнул ее обратно и, услышав грохот и увидев яркий фейерверк за окном, мрачно подумал, что посылка не успела вернуться к адресату. Положение осложнилось. Теперь он не мог даже спокойно отдохнуть. Карл вызвал Пита, потребовал послать нескольких человек прочесать придомовую территорию и велел нескольким крепким ребятам остаться на ночь в его спальне, беречь сон босса. По счастью, со своими людьми этот человек всегда обходился очень справедливо, очень разумно и уже давно успел крепко привязать к себе всех и каждого. Карла боялись, уважали, но и любили. Из-за него отдали бы жизнь, не раздумывая. Ночью никаких происшествий больше не было, однако спал Еж все равно очень плохо, часто просыпаясь и незаметно осматривая крепкие фигуры своих неусыпных стражей. Даже его стальные нервы уже начинали потихоньку сдавать. Апофеоз пришелся на конец августа, на 30-е число, как раз на следующее утро после отвратительной ночи. Карл сидел в своем кабинете и тихо мрачнел, сверля взглядом пистолет. Взять его в руки он позволить себе не мог. Оружие Еж брал только если собирался кого-то убить, а сейчас убивать было некого. Хватать же пистолет просто так значило бы проявлять нервозность, а уж этого делать было просто нельзя. Он никогда не мог позволить себе дать слабину, показать свою уязвимость. И настолько привык скрывать свои чувства, что даже наедине с самим собой их не показывал. Сейчас в кабинете он находился один. Шторы были плотно задернуты, не пропуская свет с улицы и не давая рассмотреть свет внутри кабинета. Под окнами дежурили, сменяя друг друга, бравые парни, вооруженные до зубов. У дверей замер, как цепной пес, Пит. Карл потребовал оставить его одного. Он хотел подумать в спокойной обстановке. Когда в дверь внезапно постучали, мужчина несказанно удивился. Гостей он не ждал. А в то, что Пит без какой-либо веской причины захочет нарушить его уединение, не верил. Впрочем, войти все равно пригласил, на всякий случай придвигая пистолет к себе ближе. Вошел Пит, с ним вместе какой-то молодчик, совершенно неизвестный и незнакомый Ежу. Босс чуть приподнял брови. Максимальная степень удивления, какую он себе позволял. «Изволь объясниться?» Пит засмущался и, стесненно пожав плечами, оглянулся на парня. Он пришел к воротам особняка и заявил, что хочет вас видеть, босс. Сказал, что у него есть решение всех ваших проблем. «Так». Карл едва заметно приподнял подбородок, обращая взгляд теперь на парня. «А с чего ты взял, что у меня есть проблемы, мальчик? Вы не считаете проблемой то, что вас пытаются убить?» Спокойно отозвался тот, склоняя голову на бок. «Интересный вы человек». Светлые глаза Ежа сузились. В них словно засверкали молнии. «Даже более интересные, чем ты думаешь», медленно вымолвил он и перевел взгляд на верного клеврета. «Пит, выйди». «Его обыскали при входе?» Пит откровенно растерялся и, наконец, неуверенно повел головой из стороны в сторону. «Нет. Я подумал, если он может решить проблему...» «Кстати, вот первый совет для ее решения», — вновь подал голос неизвестный. «Меняй охрану, ешь». «Это я понял и без тебя», — холодно откликнулся мужчина и легко кивнул. «Пит». Охранник засуетился, проводя ладонями по одежде вновь прибывшего, проверяя его карманы. Парень послушно развел руки в стороны, позволяя себя обыскивать. Руки Пита коснулись его пояса, и брови мужчины сошлись на переносице. «Пистолет». Он вытащил оружие и мрачно осмотрел его. «Заряженный». «Так». Карл позволил себе тонкую улыбку, щедро одобренную ледяным и острым, как нож, взглядом. Интересный же способ избавления меня от проблем ты выдумал. Радикальный, вежливо отозвался парень и внезапно одним уверенным движением ударил Пита по запястью руки, сжимающей пистолет. Падающее оружие он подхватил и почти не целясь выстрелил в сидящего за столом мужчину. Карл упал, выскальзывая из кресла. Пит, перепуганный до нельзя, бросился к нему, забывая обо всем. «Босс!» Босса мужчина любил как родного и сейчас испытал в первую очередь именно страх, а уж потом ярость на дерзкого юнца, проникшего в святая святых, в твердыню Карла Ежа и его. Он склонился над неподвижно лежащим на полу с закрытыми глазами мужчиной и весь похолодел, заметив кровь на виске. Впрочем, совсем запаниковать Пит не успел, потому что босс неожиданно открыл глаза. «Схвати мальчишку!» – почти беззвучно прошипел он, едва шевеля губами. Пит выпрямился и тотчас же понуро склонился вновь. Он сбежал, босс. «Кретин!» – говорил Карл привычно холодно, очень ровно и спокойно. Но Питу стало страшно. До сего момента он никогда не вызывал у босса желания так называть его. Что ж, пожалуй, мальчик был прав. Охрану мне действительно стоит поменять. Он уперся ладонью в пол и, легко сев, небрежно коснулся пальцами виска. Испачкал их в крови и презрительно поморщился. Все-таки за дело. Пит, не зная, что сказать и что сделать, суетящийся, торопящийся, осторожно попробовал помочь ему подняться. «Сейчас! Врача!» «Не стоит!» – говорил Еж по-прежнему спокойно, почти без эмоций. «Ты уволен. Я подыщу себе более компетентного охранника». Пит, бывший не только и не столько охранником, сколько личным телохранителем босса, не представляющий себе иной жизни, растерянно отступил. «Но...» «Ты смеешь мне возражать?» Карл медленно поднялся на ноги, не сводя с экс-подчиненного леденящего душу взгляда. «Мне кажется, ты должен быть благодарен. Я не велел убить тебя. Я помню добро. Уходи, Пит. Последний приказ. Вели связать меня с Домиником Конте». «Да, босс». Пит поник и, тяжело вздохнув, опустил плечи, направляясь на выход. Сказать в свое оправдание ему было решительно нечего. Через час Карл уже сидел в машине с новым водителем за рулем и мчался сквозь сгущающиеся сумерки к дому своего лучшего друга. По телефону поговорить он с ним уже успел. Ситуацию в общих чертах обрисовал. И Доминик в категорической форме посоветовал ему приехать в гости. В высокую башню на верхнем этаже, который проживал сам. Карл, подумав, согласился. В пентхаусе Ника ему сейчас было бы безопаснее, особенно в свете того, что наемник, скорее всего, полагал его мертвым. Правда, подняться наверх ему так и не удалось. Еще подъезжая, Еж заметил стоящего на тротуаре высокого темноволосого мужчину с пронзительными глазами цвета морской волны, угадываемыми даже с расстояния, и, вздохнув, велел притормозить. Доминик Конте, респектабельный, уважаемый бизнесмен, один из богатейших людей города, а по совместительству хороший друг Карла, быстро приблизился и без лишних слов распахнул дверцу автомобиля, забираясь внутрь. Увидев за рулем незнакомца, он удивленно вскинул брови. «А где Пит?» «Я его уволил», – холодно отозвался Еж. «Я полагал, мы поговорим у тебя». «Я тоже так думал», – не стал спорить Конте. «Но пока тебя ждал, понял, что говорить ты должен не со мной. Поехали к Арчибальду». Тут уже Карл даже повернулся на сиденье, недоверчиво созерцая друга. «Ты хочешь, чтобы я просил помощи у Альфы? У хищника?» «Почему нет?» – мужчина легко пожал плечами. «Арчи вращается в этих кругах, Карл. Он сумеет помочь тебе. Если, конечно, захочет. Если попросишь ты, боюсь, он не откажет», – мрачно бросил Еж и, глянув на водителя, приказал. «К ресторану Альфа. Насколько я знаю, Молле живет в двух шагах от своего детища.